облыжно обвиняешь. А вот мы сейчас подвал проверим». Андрей наклонился, взялся за кольцо на крышке и краем глаза увидел, как прыгнул в его сторону бобыль. Бросив кольцо, Андрей упал и перекатился в сторону. По месту, на котором он только что стоял, ударил тяжелый ухват. «А!» Не своим голосом заорал бобыль и замахнулся снова. Времени вскочить и выхватить из-под рубахи пистолет у Андрея не было. Зато под рукой был половичок, на котором сейчас и стоял бобыль. Андрей ухватился за край половичка и резко дернул. Хозяин потерял равновесие и грохнулся на пол. Удар получился гулким. Входная дверь сорвалась с петель, и в избу влетел Василий. Вмиг оценив обстановку, он бросился к бобылю и носком сапога ударил его в лицо. Хрустнули кости, брызнула кровь, и бобыль затих. «Ты что же, исправник, с одним совладать не можешь?» Сзади напал, неожиданно. Встал с пола Андрей. «Никогда не поворачивайся к врагу спиной, жизнью заплатишь». Опростоволосился. «С кем не бывает», — философски изрек Василий. «Крышку подними». Василий наклонился, ухватился за кольцо и откинул крышку люка. «Темно тут». И, вдруг отпрянув, сказал испуганно. «Там кто-то есть. Так посмотри. Я нечисти боюсь до ужаса». «Вася, какая нечисть среди бела дня? Она только по ночам бывает. Там темно. Смотри сам, а я у дверей покараулю». Верхние ступеньки лестницы, ведущие в подвал, были видны, и Андрей стал спускаться. Снизу доносилось какое-то мычание. Ему стало не по себе, жутковато даже. Все-таки он переборол себя и спустился по лестнице до самого конца. Свет из избы сюда едва проникал. Мычание стало сильнее, появился стук. Прямо преисподняя. Андрей перекрестился и достал пистолет. Нечистую силу из него не убьешь, но с пистолетом как-то спокойнее. Глаза понемногу адаптировались к темноте, и он увидел, что перед ним шевелится что-то темное. Подошел поближе и увидел. Шевелится, дергает ногами и мычит человек. Глухонемой. Андрей протянул руку, нащупал узлы из веревок. Рука скользнула выше, и Андрея мгновенно обдало жаром, даже взмок. Черт, женская грудь. Сообразив, что перед ним лежит женщина и что у нее во рту кляп, он сунул пистолет за пояс и рукой постарался этот кляп нащупать. Нащупав, выдернул. Женщина открыла рот и вдохнула полной грудью. «Выпусти, Христа ради! Ты кто такая?» «Анфиса, я, четвертый день тут. Я сейчас, погоди». Андрей вытащил из-за пояса нож и разрезал путы. Потом поднял пленницу и повел ее к лестнице. «Сама подняться сможешь». «Смогу». «Эй, Вася, принимай нечистую силу». За пленницей поднялся и Андрей. При солнечном свете оба с удивлением разглядывали освобожденную. Была она в грязной сорочке и с зареванным, опухшим от слез лицом. «Дяденьки, не бейте меня. Успокойся, никто тебя бить не собирается. Ты как сюда попала?» Девица сделала шаг от люка и наткнулась ногой на лежащего хозяина. Обернувшись, увидела, что под его головой расползается кровавое пятно. Дико взвизгнув, она кинулась к входной двери, мотая косами. «Хорошо, Василий проворнее оказался, успел ее перехватить. Успокойся. Тот, кто тебя в подвал посадил, вон он лежит. Василий, гридень княжеский, а я исправник городской. Тебя выручать пришли. Правда, так я не одна, там в подвале еще сидят. Вася, выпусти всех». Василий спустился в подвал, и вскоре одна за другой оттуда поднялись наверх 12 девушек и четверо парней. Озираясь по сторонам, они сбились в кучку. «Вы как сюда попали?» Как оказалось, все они были украдены. Оглушив ударом по голове, их сажали в мешок, и в себя они приходили уже в подвале. Ни пути запомнить не могли, ни избы, в которой их прятали. Сказали, что почти каждую ночь уводили двоих-троих, иногда доставляли новичков. Несколько девушек оказались городскими, все остальные – из окрестных сел и деревень. «Нам можно идти по домам». «Нет, сейчас ко князю, все расскажете его людям и только потом по домам». Родители небось извелись уже, ожидаючи. «Василий, отведи людей к ключнику и объясни, кто такие. Он знает, что дальше делать. Потом возвращайся. Того, кто во дворе связан, куда? В поруб, завтра разберемся. А я избу пока осмотрю. Все исполню». После увиденного Василий зауважал Андрея. «Ну пошли, молодцы девицы». Василий вывел молодежь во двор, пнул связанного. «Вставай, ежели не хочешь, чтобы я тебя пинками до поруба катил». Пленник, злобно сверкая глазками, встал. «Василий, «Погоди», — спохватился Андрей. «Мешок ему на голову надень, не нужно, чтобы его лицо раньше времени видели». В амбаре они нашли пустой мешок из-под зерна и натянули на пленного. «Иди, гнилая отрыжка». Тот, спотыкаясь, пошел. За ним направился Василий, а следом, уже бывшие невольники. Андрей проводил их взглядом, вернулся в избу и стал досматривать ее более тщательно. Осмотрел, ощупал, простукал, разве только не обнюхал. Одновременно чувствовал, какой соблазнительный запах идет из печи, похлебка да каша поспели давно. Брюхо не казенное, есть просит. Андрей не удержался, подобрал с пола ухват, вытащил из печи горшки и щедро наложил себе в миску каши. С мясцом каша, жирная, маслом заправлять не надо. Наелся от пуза. И ничего, что рядом бобыль валяется, хрипло дышит, видно, здорово его Василий сапогом приложил. Не жалко его, все равно завтра или послезавтра на пеньковой веревке вздернут. Андрей перевернул покалеченного хозяина. В вороте расстегнутой рубахи мелькнул на тесьме крестик и тонкая цепочка. А ну-ка, что за цепочка? Андрей потянул за цепочку и увидел, что на ней болтается маленький и затейливый ключик. Дернув за цепочку, Андрей сорвал ее с шеи бобыля. Узнать бы, какой замочек этот ключик отпирает, да хозяин без сознания. Сам виноват, допрыгался. Он осмотрел весь дом, но никаких замочков не увидел. Но, судя по тому, что хозяин ключ на шее носил, берег, значит, дорог он ему был. Не ключик, конечно, а то, что за замком лежит. Андрей направился в амбар. Там глазу зацепиться ни за что. Голые бревенчатые стены и мешки с зерном, три большие стопы. Ага, понятно. Отдельно рожь, пшеница и ячмень. Он уже собрался уходить, но передумал и начал перекидывать к стене мешки. Перекидал одну стопу, пол был чистым. Мешки тяжелые, килограммов по 70, в каждой стопе, мешков по 20, и потому он заметно устал. Передохнув, взялся за вторую стопу, и тут удача повернулась к нему лицом. Убрав последний ряд, он увидел под ним крышку люка, ведущего в подвал. Неужели снова невольники? Не должно быть. Их поить кормить надо, доступ легкий надобен. Он откинул крышку люка и по короткой лесенке спустился вниз. Внизу было пусто и мало места. Тогда Андрей начал простукивать кулаком стены. Раз есть подвал, следовательно, в нем должно что-то храниться, иначе для чего его хозяин делал? Одна стена отозвалась на стук Андрея каким-то металлическим звуком. Он нагнулся, ощупал ее и осмотрел. Вот она, скважина для ключа. Вставил ключ, но он не подошел. Тогда перевернул ключ бородкой вверх, и ключ вошел. Андрей повернул его против часовой стрелки. Щелкнул замок, дверцу слегка отбросило пружиной, и Андрей потянул ее на себя. Темно, и за дверцу ступать боязно, вдруг ступеньки, ведущие вниз. Шею сломать запросто можно. Он выбрался из подвала, прошел в избу, нашел несколько свечей и, прикрыв рукой, запалил их от огня в печи. Вернувшись в амбар, спустился вниз и просунул в кромешную темень руку со свечой. Неровным пляшущим огнем свечи осветились дубовые полки, а на них – стопками монеты. По отдельности были сложены медные монеты, серебряные и золотые, а дальше – драгоценности вроде колец. Он напустил свечу, и в ее свете заискрилась мехом соболиная шуба, рядом – еще одна. Он уже хотел шагнуть за дверцу, уж больно свет скудный, не видно, что же там дальше есть, как заметил над порогом тонкую, как струну, проволоку. Неужели ловушка? Он на них только в книгах читал. Вытащив из-за пояса плетку, он встал сбоку от дверного проема и рукоятью ударил по проволоке, тут же отдернув руку. Раздался легкий щелчок, и сверху упала тяжелая железная палица, усеянная острыми шипами. Лежал бы сейчас с Андрей с разбитой головой, не заметил он проволоку вовремя. Он протянул руку со свечой подальше, вглубь хранилища, нет ли там еще сюрприза. Но больше ничего не было видно, и он шагнул через порог. На полках, расположенных дальше от двери, лежало оружие, сабли, ножи, шестопер, боевой топорик. Кое-что выглядело довольно просто, но судя по потрепанным ножнам, побывало в боях. Однако тут же лежал нож, ножны которого привлекли его внимание. Они были серебряные, с изумрудами, изумительной красоты работы. Андрей взял нож в руки, полюбовался, вытянул клинок из ножен. Сталь дамасская, персидской работы, вдоль клинка арабская вязь. Под огнем свечи играли кровавым блеском рубины на рукояти ножа. Он вогнал клинок в ножны, но сил расстаться с такой красотой не было. Забрать бы себе, да князь увидеть может, подозрение возникнет. Все-таки он сунул нож за пояс и прикрыл его рубахой. Увидит князя, попросит, откажет, значит, так тому и быть. Он выбрался из тайного хранилища и запер дверь на ключ, опустил крышку люка и бросил сверху пару мешков. Когда вышел из амбара, то увидел, что во двор входит Василий, да не один. С ним казначей княжий, рода боярского. Видел его Андрей, даже сидел с ним за одним столом. Поздоровались, довел. Все, как сказал, мужика в поруб, невольника в ключнику представил. Он князю доложил, в терему переполох. Виданное ли дело, столько невольников в городе. Казначей вот отрядил. Коли у бабки такие ценности нашлись, так и здесь могут оказаться. Могут. Стой здесь, никого не впускай. Пойдем, боярин, покажу кое-что. Они зашли в амбар. Андрей откинул мешки с зерном, отбросил крышку люка. Потом сбегал в избу, снова принес и зажег свечи. Спустился по лестнице. Боярин, ко мне иди, свечи подержать не сочти за труд. Боярин важно спустился и взял у Андрея из рук свечи. Андрей ключом отпер дверь и распахнул ее. «Сим-сим, откройся!» Пошутил он. «Это что же, волшебные слова? Вроде того, без них палец с шипами на голову падает», — показал Андрей. Однако, боярин ступил внутрь, увидел богатства, разложенные на полках, и ахнул. «Как же ты нашел-то? Нюх у меня особенный!» — засмеялся Андрей. «Богатым будешь, за ценности, в казну сданные, десятина полагается». «Да», — удивился Андрей, — «так не мое это. По правде испокон веку так, вроде трофея». Боярин почесал в затылке. «Однако в руках не унести, мешки нужны чистые и подвода». Боярин, а за ним и Андрей выбрались из подвала. «Василий, ступай в Кремль и передай ключнику, пусть подводу хорошую дает и мешки чистые, штук 5-6. С ними вернешься, мигом исполню». Василий бодрым шагом ушел. «Ну, Андрей, удивил ты нас. То утром с бабкой этой, шкатулка и мешочек ценные. А теперь, вот это, везет же некоторым. Не завидуй, боярин. Меня уже 4 раза убить пытались. Видно, Господу ты угоден, ангел твой тебя оберегает. Может, и так. Ты вот что мне скажи, как бы мне поприсутствовать на допросе бабки и второго мужика, которого здесь взяли? Проще простого. Ты их привел, ты и допрашивать должен. В пыточной, при писаре, чтобы ни единого слова не исказить. Как все узнаешь, бумаги князю передашь, а он сам решит, когда суд». Они помолчали, посидели на лавочке. Через час неспешно приехала телега. Андрей с боярином уложили в чистые холщовые мешки все ценности из подвала. Боярин пронес свечи над полками, проверил, не осталось ли чего. Все сложили на подводу. «Трогай». Ездовой тронул подводу. Боярин, Андрей и Василий сопровождали груз. Василий бросал по сторонкам грозные взгляды, держась правой рукой за рукоять сабли, чтобы видел народ. Важный груз он сопровождает, чтобы боялся. Что в мешки укладывали, воин своими глазами не видел, но догадывался. Знал, значительно меньшим соблазнялись. Золото, оно глаза слепит, ум дурманит. В Кремле воины под бдительным оком боярина сносили мешки в комнату на первом этаже. Потом казначей при Андрее и писаре все сосчитал, записали в бумаге. «Прибыток, но не неплох, после иного похода меньше бывает», — изрек боярин. «А ты вот что, Андрей, покажи мне, что за поясом прячешь». Тут Андрей вспомнил о ноже с клинком дамасской стали. Спросить ведь князя хотел, нельзя ли себе оставить, и боярина не предупредил. Теперь выходит, сам украсть, пожалуй, утаить хотел. Щеки Андрея загорелись предательским огнем. Он вытащил из-под рубашки нож с украшенными ножнами. У князя хотел для себя попросить, вроде как в награду, стал оправдываться он. «Сначала все в казну сдать надо, прежде чем что-то просить. Ты на службе княжеской». Боярин открыл дверь. «Эй, стража, в поруб его». Вошедший воин повел его из комнаты. «Писарь, пиши. Нож в ножнах искусной работы с». Последнее, что услышал Андрей, прежде чем за воином закрылась дверь. «Вот стыдуха-то, красть не думал, а вот поди ж ты, как Татя, как злодея, в поруб ведут». Еще утром он сам туда бабку спровадил, в обед, с подручного бобыля, а теперь вот и сам. Неловко было, стыдно и горько. Князь его на службу взял, а он вором теперь перед ним предстанет. Полный абзац. Стражник у двери местной тюрьмы, называемой Порубом, перестал зевать, когда увидел Андрея в сопровождении воина. «Забирать кого будете?» «Нет, казначей княжеский исправника самого велел в Поруб посадить. Князь утром решит, что дальше делать». Стражник от удивления и слов не нашел, только головой покрутил. Однако же дверь огромным ключом отпер. «Проходи», громыхнул ключом еще раз, закрывая за собой дверь. В коридоре чадно дымил факел. Стражник щелкнул железным запором на двери. «Заходи». За Андреем закрылась дверь с решетчатым окном. При скудном свете была видна солома на земляном полу и голые стены. Ни топчина, ни лавки. Вечер уже, устал он за день. Андрей прилег на солому, заложил руки за голову. Вот это он попал, вот это он насрамился перед князем. Со стороны посмотреть, втерся в доверие, чтобы мошну набить на княжеской службе. Спать хотелось, а не спалось, мысли горькие в голову лезли. И вот вроде уже дремота накатила, как рядом раздался шорох. Крысы, что ли? Андрей открыл глаза. Перед ним стоял домовой. Как он его нашел? Впрочем, у нечистой силы свои пути. Бежать тебе из Поруба надо, хозяин. Боярин навет на тебя князю готовит, зависть его душит. Как же я отсюда сбегу? Ты стражника позови. Я глаза ему отведу, а ты выйдешь. Домовой исчез. Сон у Андрея как рукой сняло. Домовой его еще не подводил, значит, надо сделать, как он сказал. Он поднялся и постучал кулаком в дверь. К решетчатому окну подошел стражник. Чего тебе не спится? Водицы бы мне и спить. Во рту сушит, сил нет. Стражник зевнул, перекрестил рот. Утром принесу. Тебе что, кружку воды жалко? Не виновен я. Завтра князь разберется и меня выпустит. Как в глаза смотреть будешь? Стражник постоял, подумал. Ладно. Так и быть, и помни мою доброту. Он ушел и вернулся с кружкой. Отпер дверь, вошел. На, пей. Да ты где? Стражник вертел головой по сторонам. Андрей понял, что домовой отвел глаза тюремщику. Он выскользнул через приоткрытую дверь в коридор и бросился к входной двери, однако она была заперта на ключ. Андрей вжался в угол и замер. Стражник вышел из его камеры, осмотрел коридор. Вот дьявольщина. Скажи кому, не поверит. Он выплеснул воду из кружки и пошел к выходу. Загремев связкой ключей, отпер входную дверь и вышел сам, не обращая внимания на то, что следом за ним вышел Андрей. А тот еще и удивился, неужели стражник его не видит. Однако он понимал, что везение – вещь не бесконечная. Из Поруба-то он выбрался, а из Кремля – нет. В Кремле же стены высокие, и часовые поверх стены ходят. Мысли метались, как выбраться. Взгляд его упал на приоткрытые двери церкви. Надо устроить маленький переполох, отвлечь внимание стражи. Они ведь наблюдают за тем, что происходит снаружи, и небольшой пожар будет в самый раз. Андрей метнулся к церкви. Ее он, конечно, поджигать не собирался. Боже упаси, он не святотатец. Но в церкви постоянно горят масляные лампадки, вот их он и хотел взять как источник огня. Андрей проник в храм. Внутренняя обстановка его тускла, едва-едва освещалась лампадками и несколькими свечами, стоявшими перед иконами. Он схватил одну лампадку, она была полупуста. Ухватился за другую, тяжелая, полна лампадного масла. В самый раз, прикрывая огонек рукой, чтобы не задуло ветром и чтобы не привлечь внимание стражи, он пошел к хозяйственным постройкам. Внимание его привлек небольшой сарай, или амбар, стоявший в отдалении от других построек. Это важно. Строения деревянные, не учинить бы большой беды. Осторожно вытянув из лампадки горящий фитиль, он щедро облил маслом угол бревенчатого сарая и поднес горящий фитиль. Масло занялось сразу, за ним, сухие бревна. Ведь дождя не было уже давно. Андрей тут же подбежал к стене Кремля и дальше шел уже в ее тени. Пожар заметили не сразу, и Андрей успел добраться до дальней стены. Она была немного ниже остальных, он заметил это, когда там показывал князю стрельбу из пистолета. Но вот поднялась тревога, сразу с двух стен закричали стражники. Пожар, амбар горит, избежали со стены. Надо было тушить постройку как можно скорее, пока не разгорелся огонь. Пока проснутся обитатели Кремля и поймут, в чем дело, полыхать будет вовсю. Андрей выждал, пока стража спустится со стены и кинется к колодцу. Взбежал по лестнице на стену и посмотрел вниз. Темно, видно плохо. Была бы хоть веревка, а то так и ноги сломать можно. Сколько тут, в этом месте высоты? 3 метра, 5, 10. И неизвестно, что внизу, ровная земля или копья. Лучше бы уж ров с водой. Он взобрался наверх, опустился на руках, повисел, набираясь духу, и прыгнул. Падая вниз, едва сдержал крик. Удар пришелся на пятки и был довольно жестким. Андрея согнуло от него так, что он едва не ударился подбородком о колени и повалился на бок. Полежал минуту, пытаясь понять, все ли кости целы. Потом пошевелил руками, ногами, встал и, прихрамывая, пошел прочь от Кремля. Из-за стены все еще слышались тревожные крики и виднелись отблески пожара. Первым делом надо успеть домой. Туда утром наведаются в первую очередь, как только обнаружится его побег. Могут связать побег с пожаром. А сейчас городские ворота закрыты, стража стоит, из города не выбраться, надо ждать утра. Как он выберется, Андрей пока и сам не знал. Кружным путем, обходя рогатки и сторожей из местных, он добрался до дома, надо было забрать деньги и оружие. Пистолет остался при нем, за поясом, скрытой рубахой. А вот пояс с ножами, боевым и обеденным, тюремщик снял. Андрей запалил от углей свечу, разобрал на две части ружье и обмотал его холстиной. Из веревки сделал нечто вроде плечевого ремня, не в руках же нести ружье. Надел патронтаж. Из сундука вытащил небольшой узелок с остатками денег. Хотелось есть. Он пошарил на кухне, нашел подчерствевшую горбушку, обмакнул ее в ведро с водой и стал есть. Куда идти? До рассвета часа два. И знакомых-то надежных у него нет, не успел обзавестись. Внезапно перед ним возник домовой. Влип ты, хозяин. Из города уходить надо. Знаю, буркнул Андрей. За тюремщика спасибо, что глаза ему отвел. Полина, сказал только одно слово домовой и исчез. Действительно, как же он забыл. Мог бы и сам вспомнить. Другой вопрос, примет ли она его в такое время. И не сдаст ли князю, станет ли помогать. Да и кто он ей? Случайный прохожий, в свое время спасший ее от смерти. Любой другой мужчина поступил бы точно так же. И был-то он у нее после смерти отца всего один раз, так что это еще не повод заявляться ночью. Однако других вариантов Андрей не видел. Потому встал, отряхнул с одежды крошки и вдруг вспомнил о своем камуфляжном костюме. Едва не забыл. Натянул его поверх рубахи и штанов. Для ночи, самое то, с 3 шагов не разглядишь. В задумчивости повертел в руках княжеский кубок и поставил его обратно на стол. Стоит он немалых денег, только таскать неудобно. Но потом передумал и сунул его за ворот рубахи, к узелку с деньгами. Жаль дом бросать, свои деньги вложил, но придется. Андрей вышел, замкнул дверь на замок. Может, не станут вламываться, увидев, что хозяина нет. Он шел по улице крадучись, периодически останавливался и прислушивался. Сторожа на перекрестках вели себя шумно. Они трещали трещотками, переговаривались, и потому обнаружить их не составляло проблем. Но кто-то из местных мог выйти в неурочное время на улицу и, обнаружив его, поднять шум. Однако до избы Полины он добрался без приключений, их ему и так хватило с избытком за вчерашний день. Стал вспоминать, есть ли во дворе собака. Вроде нет, поскольку ни конуры, ни пса он не видел. Перемахнув через забор, он оказался во дворе. Медленно, едва ли не на носочках, он пересек двор и подошел к сараям. Их в любом дворе было несколько. Для дров, печь топить, для разного инвентаря, вроде лопат и топоров, для корма скотине. У ремесленников в одном ряду с сараями были мастерские. Коровник, свинарник и конюшня обычно располагались на задах. Двери сараев закрывались на деревянную вертушку. Андрей открыл дверь, пощупал перед собой рукой и обнаружил поленницу колотых дров. Как временное укрытие сойдет. Прикрыв дверь, он нашел местечко и устроился на земле. Не холодно, лето, а дождь пойдет, так он под крышей. Запели первые петухи, близился рассвет. Задумавшись над тем, как выбраться, Андрей незаметно для себя уснул. Устал он, да и ночь не спал. Проснулся от солнечного света, бьющего в щели сарая, и от звуков за стеной. По положению солнца определил, часов 9 утра. Во дворе ходила служанка Полины, она носила воду из колодца в избу, причем несколько раз. Стирает она, что ли? Андрей выбрал момент, когда служанка с тазом выстиранного белья ушла на задний двор, выбрался из сарая и кинулся в избу, влетел и остановился. Момент важный, решающий. Как примет его Полина? ведь он проник в избу непрошенным гостем, тем самым, который на Руси хуже татарина. Поднимет крик с испугу, увидев его, сбегутся соседи, и все, не стрелять же по ним. Он набрал воздуху в грудь, как перед прыжком в воду, и открыл дверь из сеней в комнату. Полина сидела за столом в ночной сорочке и завтракала. Увидев Андрея, округлила от удивления глаза, однако он опередил ее. «Здравствуй, Полина!» Она ойкнула и опрометью кинулась за дальнюю дверь. «Слава Богу!» Не закричала, а ведь могла. Андрей прошел к столу, уселся на лавку, стянул с плеча ружье и положил рядом. Полина появилась быстро, но она уже была в сарафане из легкой ткани. «Уж я накажу прислугу», — спокойным певучим голосом сказала она. «Тебя впустила, а мне, не полсловечка. Это моя вина, прислуга меня не видела. Я тайком к тебе, не выгонишь». Полина зарделась. «Конечно нет, только учти, я но не исправник княжеский, а беглый тать». Полина всплеснула руками. «Ты, тать? Нет, конечно, боярин наболгал, казначей, но в поруб он меня вечером посадил. Сбежал я оттуда». Глава 6. Кудеяр. И Андрей рассказал ей обо всех своих приключениях, происшедших за день. Полина слушала, приоткрыв рот. Конечно, ведь до этой минуты ее уделом была тихая, спокойная жизнь, в которой если на другом конце города кто-то женится, это уже событие. А тут, смерть батюшки, знакомство с молодым человеком, спасшим ее от неминуемой смерти, которого иначе как героем и назвать было бы нельзя, а сейчас, и вовсе необычное. На крыльце раздались шаги служанки. «В мою комнату!» Не растерялась Полина. Схватив замотанное в холстину ружье, Андрей кинулся в спальню Полины. В ту же секунду хлопнула дверь, и в трапезную вошла служанка. «Уф, все постирала и повесила сушиться. Вот тебе, Авдотья, деньги. Ступай на торг и купи курицу, что-то мне куриной лапшечки захотелось. И новости обязательно узнай, что в городе произошло. Это уж обязательно», — заверила служанка Полину. Послышался звон монет. Авдотья взяла кошелку для покупок и ушла. Андрей вернулся в трапезную. «Вернется Авдотья, узнаем, что в городе говорят», — сказала Полина. «А потом я тебя лапшою накормлю. Уходить мне от тебя, Полина, надо. Не ровен час, служанка меня увидит или соседи. Мало того, что ославит, все-таки мужчина в доме незамужний, так еще князь прогневается. Получается, прибежище беглому татю дала. Ой, я об этом как-то не подумала». Полина прижала ладонь ко рту. «Я уйду, только мне немного времени надо, сообразить, как выбраться из города. Меня здесь многие знают, незамеченным не выберешься. Твоя правда, и поесть бы не мешало. Авдотья вернется, покормлю. Пожалуй, я ее на пару дней к родне отправлю». Она отпрашивалась. «Вот и отпусти». Андрей сидел на лавке, смежив веки, и думал о том, как уйти из города, а Полина жадно разглядывала его лицо. Ей была мила каждая черточка, даже небольшой шрамик над левой бровью. Она бы с радостью пошла за него замуж. «Андрей, слушаю», — он открыл глаза. «Письмо князю написать надобно, объяснить, что и как произошло, иначе так и будут считать тебя виновным». «Я писать не умею», — соврал Андрей. Писать по-старославянски он и в самом деле не умел. Буквы не те. Например, «я» выглядит как современное, а пробелов между словами нет, и гласные пишутся не все. Поэтому, чтобы писать, да и читать, тоже навык нужен. «Так я напишу, меня батюшка учил». Полина была удивлена неграмотностью Андрея, но не объяснять же ей, что он не из этого времени и за плечами университет. Полина нашла бумагу, чернила и перья. «Диктуй. Великий князь Рязанский, Иван Федорович». Начал Андрей. «Не так быстро, я не поспеваю». Полина от напряжения склонила на бок голову и высунула кончик языка. Видно, писать ей приходилось нечасто. «К тебе с поклоном, слуга твой, Андрей-исправник. Не виновен я в краже ножа из тайника, оклеветал меня боярин Наблыжно. А убежал я из поруба, боясь несправедливого наказания. Прошу милости великодушно», — Андрей диктовал медленно, взвешивая каждое слово. Когда Полина закончила, она спросила: «Крестик под письмом поставишь или как?» «Давай перо», — Андрей размашисто подписался. «А говорил, писать не умеешь». «Шутил, тебя проверял». Полина присыпала исписанный лист бумаги мелким песком. «Князю отнесу». «Нет, лучше священнику в церкви отдай, он передаст». «Как скажешь, так и сделаю, умница». Полина зарделась от похвалы, тем более, похвалы мужчины, который ей нравился. Хлопнула калитка. «Ой, Авдотья вернулась». Андрей прошел в девичью спальню. Запах здесь стоял особый. Пахло от лампадки перед иконой и каким-то особым духом от постели. Вошла Авдотья, поставила на лавку кошелку. «В городе новостей полно», — затараторила она. «Вчера бабку Савельевну в поруб посадили, ценности у нее 3 мешка нашли». Андрей усмехнулся. «Ну вот, уже 3 мешка. Придумают же люди». А потом освободили из подвала невольников, целых 30. И все парни молодые да девицы, да все как на подбор красавицы. Байт люди, татарам на продажу готовили. Да, а в подвале дома у главного разбойника и душегуба ценности немерено. Целым обозом вывозили. Представляешь, Андрей начал разбирать смех. А главное, все это сделал Андрей исправник. Только и его в поруб бросили. Правда, люди говорят, он неведомым образом из узилища исчез. Ой, забыла совсем. В ту же ночь пожар в Кремле случился. Правда, небольшой, амбар с мукой сгорел. Много новостей, Авдотья, спасибо. Ты вот что, курицу свари с лапшой и ступай к родне. Ты же 3-го дня просила. Так я мигом, только за день не обернусь. До деревни, где родичи живут, полдня идти надо. Можешь на 3 дня уйти. Вот благодарствую. Дай Бог тебе хорошего мужа, Полина, а то ведь всем пригожа, и добра, и красиво, и грамотно. Авдотья, поторопись, бегу. Авдотья прошла на кухню, стала растапливать печь, потом загремела посудой. Курица с лапшой готовилась 3 часа, это не на газовой плите. Готово, Полина, пусть потомится немного в печи, пусть. Так я пошла, ступай. Служанкам прошла в комнату прислуги, собрала небольшой узелок, поклонилась хозяйке и ушла. «Ну, наконец-то, а то я уж думала, курица не сварится никогда», — вздохнула Полина. «А я придумал, как уйти», — сообщил Андрей. «Как же, в женское платье переоденусь, так борода на лице, сбрию и тряпицей замотаю, вроде зуб болит, а если спросит что-нибудь, голос-то у тебя мужской, я с тобой пойду, выведу за городские ворота». Андрей открыл рот, чтобы возразить, и не спори, лучше пошли кушать. Отсутствием аппетита Андрей не страдал, съел все, что положили, да еще и добавки попросил, неизвестно, когда он в следующий раз поест. После завтракали, обедали они посидели, поговорили. «Расскажи о себе», — попросила Полина. «Да рассказывать особо и нечего. Из Рязани я, 27 лет, не женат». Андрей заметил, что после его слов «не женат» щечки Полины слегка зарумянились. Не влюбилась ли в него девушка? Наверное. Не стоило. Кто он? Без роду, без племени, беглец, не знающий, как и где дальше жить. Пойдем, надо одежду примерить. Сарафаны и прочую одежду Полины сразу пришлось отвергнуть. Она была значительно меньше ростом, стройная, и потому Полина предложила ему одежду служанки Авдотьи, та была покрупнее. Но и эта одежда оказалась Андрею мала. Он был выше Авдотьи на голову и даже поболее, и телом крупнее, все-таки мужчина. План его рушился на глазах. «Я на торг пойду», — нашла выход Полина, — «куплю рубаху женскую и летник размером побольше, до пят. У тебя ноги не женские, вон набувка какая». Андрей развязал узелок с деньгами и протянул Полине серебряную монету. Однако та брать деньги отказалась, даже руки за спину спрятала. «Бери», — стал настаивать Андрей, — «ты теперь без батюшки живешь, запасов, что он накопил, надолго не хватит». После уговоров Полина деньги взяла. «Я ворота запру. Только ты не выходи во двор, чтобы соседи не увидели. Буду сидеть тихо, как мышь», — пообещал Андрей. Едва она ушла, он улегся на пол в девичьей светелке. Раздеваться не хотел, мало ли какой экстренный случай, а ложиться в чужую постель в одежде, не уважать хозяйку. Чувствуя себя в безопасности, уснул сразу. Проснулся от ощущения, что рядом кто-то стоит. Рывком сел, выхватил пистолет и увидел, как испуганно отшатнулась Полина. «Фу, испугал как! Ты бы хоть покашляла или по-другому дала знать, что пришла. Спишь, как сурок. Я уж и дверью хлопнула, и окликнула тебя с порога. Тишина. Я уж было подумала, убег, не попрощавшись с тобой. Я все купила, надевай». Полина протянула ему узелок. Андрей развернул покупки. «Вроде должно подойти». Женскую рубашку он натянул прямо на одежду. Она была просторна и длинна, до пят. Полина громко, от души рассмеялась. «Ты чего, Видел бы ты себя со стороны. Пугало огородное. Рубаха женская, лицо бородатое. Ой, не могу, умора. Андрей повертел в руках летник, просторное летнее женское платье из легкой ткани. Как его надевают? Где перед? Сейчас помогу. Полина помогла ему надеть платье и опять засмеялась. Постой, я сейчас. Она убежала и тотчас вернулась с поясом в руках. Застегнула его на поясе Андрея, на миг прижавшись к нему все телом. Вот теперь в самый раз, обуви не видно. Сейчас платок повяжу. Она ловко накинула ему на голову и завязала цветастый платок. Обернись-ка. Андрей повернулся вокруг. Не очень похож на женщину, движения размашистые, грубые. Чай, не скоморох. У женщины шажки мелкие, движения плавные. Ты же как медведь. Со стороны заметно. Я перед стражей постараюсь. Снимай все и брей бороду. Начались мучения. Андрей стянул женскую одежду, подобрал на кухне нож, навострил его на камне, но мыла и помазка не было. Он смочил бороду водой. Щетина на щеках была жесткой, волосы под лезвием ножа трещали, кожа соднила. Побрившись, он умылся холодной водой из ведра, но кожа была красная и горела. Кожа-то под бородой светлая, выделяется, заметила Полина. Да это ничего, я маслом натру. Тряпицу найди, лицо перевязать, вроде зуб болит. Проще простого. Полина подала ему беленую холстину. Андрей сложил ее втрое, на манер бинта, и обмотал голову. Получилось правдоподобно. Поверх тряпицы он набросил платок, повязал. Так у тебя лица-то почти и не видно. Восхитилась Полина. Пока Авдотья варила курицу, да Полина ходила на торг, пока Андрей переодевался и брился, прошел день. Солнце стало садиться. Надо идти, ворота городские закроют, обеспокоился Андрей. Куда же ты на ночь глядя? Поспи, как человек, поешь утречком, и в путь. А можно, если приставать не будешь, лукаво улыбнулась Полина. Обещаю. Они поели вчерашних пирогов, запили узваром из яблок, поговорили. Я письмо твое в церковь отдам, как уйдешь. А ответ-то, если будет, ты как узнаешь. Через седмицу пусть Авдотья выйдет за городские ворота да отойдет по дороге, я встречу. Ну уж нет, я сама. Пусть будет так. Боюсь я за тебя, Андрей. Княжество Рязанское вроде большое, а укрыться негде. В селах, тюны княжеские, чужого человека сразу углядят. Это мы еще посмотрим, кто кого. Не думай о плохом. Ты сама лучше скажи, как жить думаешь. Не знаю пока. Полина опустила голову. У батюшки лавки торговые есть, целых две. Работников поставь. Пусть торгуют, прибыль приносит. Им товар в лавке нужен, а они уже и так пустые. Раньше батюшка сам привозил, с обозом в Великий Новгород ходил, в Москву. Не по мне это, не смогу. Ладно, подождем ответа княжеского. Коли простит, я товарами займусь, а нет, придумаем что-нибудь. Полина лишь покачала головой. Тяжело бабе одной выжить, Андрей. Родня настаивает, чтобы я замуж шла, даже жениха нашли. А ты? А я не хочу за него. Старый он, вдовец, глаза жадные, злые. Похоже, не я ему нужна, а тятины лавки. Погоди выходить, образуется все. Полина заплакала. Андрей поднялся с лавки, обошел стол, погладил девушку по голове, успокаивая. Но она уткнулась ему в живот и зарыдала в голос. Андрей гладил ее по спине, ощущая вздрагивающие от приступов плача лопатки. «Успокойся, все пройдет, все будет хорошо». Женских слез Андрей, как и все мужчины, терпеть не мог, терялся. И слова, нужные в таких случаях, как-то сразу выскочили из головы. Полина понемногу успокоилась. «Ты не смотри на меня, я некрасивая сейчас. Так не видно же ничего, темно», — неловко пошутил Андрей. За ужином темнота сгустилась еще сильнее, но свечку они не зажигали. «Я тебе у Авдотьи постелю», — вздохнула и поднялась Полина. «Спать пора». Полина постелила Андрею в комнате для прислуги. Он пожелал ей спокойной ночи, разделся и улегся. Повертелся немного, вспоминая, все ли приготовили, не забыли ли чего. В женской одежде он не разбирался совершенно, и потому полагался на Полину. Постепенно уснул. За полночь едва слышно скрипнула дверь. Андрей проснулся сразу. Возле кровати в одной ночной рубахе стояла Полина. «Андрей, можно я с тобой лягу? Мне одиноко и страшно. Ложись». Полина юркнула под одеяло. Ноги ее и в самом деле были холодные, а саму трясло, как в ознобе. Замерзла. Полина лишь кинула в ответ и прижалась к Андрею всем телом. «Возьми меня замуж, Андрей. Я понимаю, нельзя девушке самой напрашиваться, но люб ты мне, я же беглый тать. Люб ты мне, на край света за тобой пойду. Давай повременим. Закончатся мои злоключения, тогда и вернемся к разговору. Я тебе нравлюсь хоть немного». «Конечно». Андрей обнял Полину, прижал к себе, погладил по спине. Девушка затаила дыхание. Плоть у Андрея взыграла, давно он не был с женщиной. Но желание свое он усмирил, зачем портить девчонке жизнь. Он еще со своими злоключениями не разобрался и, будет ли он на свободе или даже жив завтра, не знает. Разрулится ситуация, тогда можно подумать. Девушка ему нравится, не без этого. Но симпатия, еще не любовь. Хотя, положа руку на сердце, местные девушки нравились ему меньше. Красивая девушка на Руси, упитанная, гладкая, дородная. Полина до местных стандартов красоты не дотягивала, худовато, а по Андрею, в самый раз. Постепенно Полина угрелась и уснула, как и Андрей. Утром он проснулся и увидел, что Полины рядом не было. Пригрезилось, что ли? Он встал, оделся и пошел умываться. На кухне уже топилась печь и пахло чем-то вкусным. Полина встретила его ласково, не подав виду, что ночью приходила. «Пряженцев я напекла, с луком и грибами. Будешь? Я голоден и буду все». Андрей начал уплетать пряженцы, щедро зачерпывая ложкой сметану из крынки. Полина удивленно смотрела. «Ну и гораздо ты есть. Как ем, так и работаю», — отшутился Андрей. Насытившись, он сказал: «Я переодеваюсь, идем». Он натянул на себя женскую рубаху, летник, перевязал голову тряпицей, повязал платок. В зеркало бы посмотреться, да нет его. «Полина, посмотри». В комнату вошла Полина, осмотрела его придирчиво. «Поясок забыл». Андрей исправил оплошность. «Ну как? Двигайся мягче и молчи, я говорить буду». Андрей подхватил ружье, замотанное в холстину. Как-то не вяжется тяжелая железяка с женским обличьем. «Полина, я оставлю оружие у тебя на хранение». «Оставляй. Место сухое нужно. Сундук устроит». «Вполне». Андрей уложил в сундук ружье и патронтаж с патронами. «На первое время хватит пистолета, а потом он обзаведется ножом. Присядем на дорогу». Они посидели минутку на лавке. «Ну, с Богом». Полина заперла дверь на замок. Шли медленно, не торопясь. С Полиной здоровались знакомые, с нескрываемым интересом смотрели на переодетого Андрея, что это еще за дылда выискалась. Добрались до городских ворот. Андрей сразу заметил, что стражников прибавилось. Женщин они пропускали безвозбранно, а к мужчинам приглядывались. Чем ближе они подходили к воротам, тем сильнее билось сердце Андрея. Хотелось побежать, прорваться. В этот момент Андрей пожалел, что пистолет в кармане брюк. Случись неожиданность, быстро не достанешь. Однако к воротам они подошли спокойно. Андрей, чтобы уменьшить рост и не сильно бросаться в глаза, последние полсотни метров шел на полусогнутых. Миновали ворота, и он перевел дух. А дальше, проще. Дошли до рощицы, свернули с дороги. Андрей скинул с себя женскую одежду и протянул Полине. «Прибереги, может, еще пригодится». «Повязку с головы сними», — засмеялась Полина. И в самом деле, платок он снял, а про повязку забыл. В привычной для него одежде и без путающейся в ногах рубашки Андрей почувствовал себя лучше. Полина связала вещи в узел. Андрей шагнул к ней, обнял и поцеловал в губы. Думал, отшатнется, оттолкнет. А Полина ответила жарко, истово. «Ждать тебя буду, не забывай», — прошептала ему на ухо. Некоторое время Андрей смотрел, как по дороге по направлению города шла маленькая женская фигурка с узелком в руке. Доведется ли еще свидеться? Он надеялся, что да. Андрей направился по дороге прочь от города. Далеко уходить он не хотел, договаривался же с Полиной через неделю встретиться, чего попусту ноги бить. Но где он будет ночевать, что есть, чем заниматься? На эти вопросы у него ответа не было. Отныне он полностью свободный человек, причем свободный от всего: обязательств, работы, дома, денег, продуктов. Состояние странное, непривычное, а главное, без цели. Едва он успел отойти от Переяславля верст на 5, как навстречу ему на дорогу вышел из лесу мужик. Судя по дубинке на плече, вышел явно с недобрыми намерениями. Андрей вытащил из кармана пистолет, снял с предохранителя, но не останавливался, шел спокойно. «Что дубина против Макарова? Стой!» приказал мужик. Стою. Что дальше? Деньги давай. Не дам. А вот убить запросто могу. Ну хоть пожрать чего-нибудь дай. Услышав слово убить, сменил тон мужик. Видишь, руки пусты. Где я тебе еду возьму? Вот неудача. Третий день не жрамши. Работать надо. Да я бы с удовольствием, так не берут. Вот ты. По одежке, не из нищих. Возьми к себе. Я сам не работаю, беглый тать. Да ну, восхитился мужик. А как тебя звать? Андрей на секунду замешкался. Из каких-то уголков мозга выскочило давно прочитанное. Кудияр, Хадаяр. Повторил мужик, слегка исказив слово. Имечко татарское, а по одежи и разговору, русак. Не Худаяр, а Кудияр. Все едино. А возьми меня к себе в шайку, вдвоем сподручнее. Подумать надо. Не внушаешь ты мне доверия, мужик. Меня Глебом звать. Из каких краев будешь? Из-под Ельца. Жену и детишек татары в полон увели, избу сожгли. Вот один теперь как перст. Грязен ты больно, Глеб, смердит от тебя. Мужик шмыгнул носом. Есть маленько. В баню тебе надо. Кто же меня в город пустит? В починках и займищах тоже бани есть. Помыться и переодеться в чистое тебе надобно. Ха, сказал. А деньги? Да будем. Так ты меня берешь. Придется. О Кудире на Руси ходило много легенд. Правда, жил он, если существовал на самом деле, значительно позже, навек. И почти каждая губерния заявляла, что Кудияр действовал и погиб на ее земле, оставив в тайниках несметные сокровища. Одна из легенд гласила, что он, сын боярина, Кудияр Тищенков, из города Белева, что по Тулой, в 1571 году стал изменником, перебежав к крымским татарам и показав им броды в их походе на Москву. Другая легенда говорила, что он, из опальных опричников, обиделся на Ивана Грозного и грабил московских купцов на торговых путях. Но самая известная версия гласила, что роду он был царского и приходился старшим братом Ивану Васильевичу. Первая жена великого князя московского Василия Ивановича, отца Ивана Ив, Соломония Сабурова, была бездетна. Князь же хотел наследника, продолжателя рода. Соломония была насильно пострижена в монастырь, а царь женился на Елене Глинской, которая родила ему двоих сыновей, Ивана и Георгия. Правда, недобрые языки поговаривали, что Иван был рожден от приближенного московского государя, князя Ивана Овчины Телепнева-Оболенского, а у Соломонии, которая в иночестве получила имя Софьи, в Суздальском Покровском монастыре тоже будто бы родился сын. Узнав о сем, великий князь отправил бояру узнать, правда ли сие. Им показали могилу, где якобы был похоронен новорожденный. Успокоенные бояре уехали. Но при раскопке могилы в 1934 году оказалось, что в ней лежит кукла в одежде мальчика. Опасаясь подосланных Глинской убийц, ребенка скрыли. По одной версии, его переправили к крымскому хану, где он вырос и отправился на Русь. Не добившись престола, стал знаменитым разбойником. В Пронском уезде, близ села Чулково, есть урочище Каменные Крестцы, по легенде, главная ставка Кудияра. Иван Грозный, сев на престол, знал, что у него есть старший брат, который мог претендовать на трон, и беспокоился, периодически посылая стрельцов или опричников изловить разбойника. Впрочем, безуспешно. Только вот что. Давай договоримся, без нужды никого не убивать. Я не убивал ни разу, смутился Глеб. А дубина? Попугать. Первый обоз показался через час. Грабим. Встрепенулся Глеб. Пропустим. Крестьяне едут, что с них взять? Они сидели между деревьями, пока мимо громыхал тележными колесами небольшой обоз. Через некоторое время вновь послышался перестук колес, конский топот. Глеб подбежал к дороге. Колымага едет. Когда колымага подъехала, Андрей скомандовал. Выходи, хватай лошадь под уздцы. А ты? Я сзади. Ага, понял. Когда до колымаги оставалось десяток метров, Глеб выскочил на дорогу и кинулся к лошади. Та с перепугу встала на дыбы, едва не перевернув колымагу. Стой! Заорал Глеб. Сидевший на передке кучер огрел его кнутом. От неожиданности и боли Глеб вскрикнул, однако Андрей уже подбежал к задку и вскочил на подножку. На сиденье расположился купец, в ногах у него стоял дорожный сундучок. Торговец, судя по одежде, был из богатых, но едет не издалека, на одежде пыли нет. Купец попытался встать, но Андрей спокойно сказал: «Ты отдаешь деньги и уезжаешь здоровым и невредимым. Если же будешь сопротивляться, побью, а деньги все равно заберу. Что выбираешь? Все отдам. Ну вот и славно. Открой сундучок. Купец запыхтел, однако достал из-под рубахи висевший на веревочке на шее ключ и отпер сундучок. Там были восковые таблички и два заостренных писала. Видимо, купец ехал рассчитываться с кем-то. А главное, там лежал небольшой кожаный мешочек. Андрей взял его, взвесил на руке. Изрядно. Что же ты, любезный, с деньгами едешь и без охраны? Нехорошо. Так ведь до города недалече, пролепетал купец, провожая тоскливым взглядом кожаный мешочек. Счастливого пути, пожелал Андрей купцу и спрыгнул с подножки. Глеб, державший лошадь под уздцы, отошел в сторону. Кучер тряхнул вожжами, и колымага тронулась с места. Когда она отъехала на полсотни метров, купец обернулся назад и крикнул Андрею. «Я князю пожалуюсь, он вас, Татей, вздернет». Андрей только сплюнул. Назвали его Татем, посадили в поруб, будет вам Тать. К нему подошел Глеб. «Ну, что там? Каков улов?» Андрей открыл мешочек. Там лежали в основном медики, но было и несколько серебряных монет. «А во, давай делить!» Загорелся Глеб. «На тебе две деньги. На остальные, есть будем, помоешься и приоденешься. От тебя смердит, как от зверя, аж на лошадь испугалась, на дыбы встала». Глеб смутился. «Я разве против? Село поблизости есть. А как же? Вон там!» Он показал рукой. «Идем, веди». Через полчаса они подошли к селу. «Будь здесь, жди. Я в село пойду, обновки тебе куплю. Сбежишь с деньгами». Расстроился Глеб. «Мы же с тобой теперь одна шайка», — урезонил его Андрей. «Верно, только боюсь я. Жди», — жестко сказал Андрей и пошел в село. Торг был скромный, но ему удалось купить новые исподние, рубаху и порты для Глеба. Еще Андрей, помня, что Глеб голоден, купил в харчевне на перекрестке жареную курицу и два рыбных растягая. Со всем этим он вернулся на опушку леса, где его уже заждался Глеб. «Ешь». Он положил на пенек курицу и растягай, сам же вцепился зубами во второй пирог. Глеб накинулся на еду, как голодный волк зимой на добычу. Он рвал курицу зубами и заедал пирогом. Вкуснотища. Давно такого не ел. Он доел остатки курицы и вытер рот рукавом. «Глеб, будешь рукавом вытираться, новую одежду испортишь. Ты мне одежду купил», — удивился Глеб. «Ну не ходить же мне с чучелом. Я переоденусь». «Нет. Сначала в баню. Надо заимку или починок найти. Заплатим хозяину, он нам баньку истопит. Я и сам не прочь помыться. Только узел с одеждой сам неси, я не амбал за тобой таскать». Глеб после трапезы повеселел, подхватил узел и направился в сторону от села. «Ты куда? Бортник недалеко проживает, как раз на заимке. За одним метку попробуем. Только не наглей. Никакого грабежа. Не то люди нас без князя пришибут, без суда. Как скажешь, кудияр». Андрей уже забыл, что назвался другим именем. Но, похоже, Глеб признал его за главаря шайки. И в самом деле, без кровопролития деньги заимели. Они вышли к заимке. Андрей покосился на Глеба. «Ты дубину-то оставь, нечего людей пугать». Глеб прислонил дубину к дереву. «На обратном пути заберу. Ты язык за зубами держи на заимке. Нечто мы не понимаем. Само собой». Подошли к избе. Вокруг стояли ульи, выдолбленные из стволов деревьев. В воздухе деловито сновали пчелы. Андрей их побаивался еще с детства и помахивал рукой, отгоняя наиболее назойливых. «Ты руками не маши, укусит», — посоветовал Глеб. «Ага, к тебе они не подлетают, от запаха дохнут». «Ща отмоюсь», — ощерился Глеб. Навстречу им вышел бортник, седой дед. Он поднес руку к глазам, пригляделся. «Что-то не узнаю». «За метком». «Здравствуй, дедушка. Про медок попозже. Помыться бы нам, товарищ мой грязью уже зарос. Заплатим за труды-то. Чего ж не помыться? Дров полно, а воду сами из колодца таскайте». Воду деревянной бадьей таскал Глеб, Андрей же растопил печь. За пару часов печь согрела и воду в котле, и воздух. «Иди, ополоснись для начала, а то грязь коркой отваливаться скоро будет». Глеб разделся в предбаннике. Андрей палкой поддел его рубище и вынес из бани. Поглядев на стоптанные и дырявые сапоги, отнес их туда же. Потом поддел носовок углей и поджег тряпье. Постучался в дверь к бортнику. «Дедушка, полотенце бы нам. И еще. Пара поршней не найдется». И сразу отдал три медяхи, получив взамен льняные полотенца и поршни, нечто вроде тапочек из заячьей шкурки мехом внутрь. Тепло, удобно, шаг бесшумный. Одно плохо, воды боятся. Он занес все в предбанник, разделся сам и в мыльню. Там уже блаженствовал Глеб. Жесткой мочалкой натер себя до красна, облился теплой водой, смыл грязь и снова облился жидким щелоком. Эх, хорошо. Андрей тоже вымылся, но в парную не полез. Они вышли в предбанник, обтерлись и уселись на лавку. «Чем это так воняет?» – потянул носом Глеб. «Твоими обносками. Я их сжег, а запах остался. Надо же!» – покачал головой Глеб. «Я как-то не замечал. Я же тебе говорил. А сапоги где?» «Тоже в костер бросил. Поршни новые наденешь, сапоги потом купим. Ядрит твою. Вот житуха пошла. Сейчас бы пиво или медовухи. Обойдешься. Лучше свежего меда с хлебом поесть». Они оделись, вымытый, в новой одежде Глеб стал выглядеть вполне нормально и помолодел лет на 10. «Тебе сколько лет, Глеб?» «Должно, 23. Я думал, ты старше». Первоначально, когда Андрей увидел Глеба, тот показался ему 40-летним. Надо же, как он ошибся. Но мужик он крепкий, жилистый, и если его подкормить немного, подковы руками гнуть будет. Постучавшись, они вошли к бортнику. «Дедушка, нам бы метку свежего с хлебом. Меда полно, а хлеба нет, лепешки только. Сгодится». Они уселись на лавку, и дед поставил на стол большую миску с медом. Сразу запахло травами. «Душистый», — повел носом Андрей. «Разнотравье», — поддакнул дед, только вчера качал. Мед был свежим, жидким, стекал с лепешек. Зато сладкого наелись в волю, и Андрей отдал еще одну медяху. «Спасибо, дедушка, за баню, за угощение», — поклонился старику Андрей. «А вы заходите, коли нужда будет. Я хорошим людям завсегда рад». У деревьев Глеб остановился и взял в руки дубину. «Оставь», — остановил его Андрей. Глеб послушно бросил дубину. «Сейчас идем в какое-нибудь село, выспимся на постоялом дворе, покушаем, а утром пойдем на торг». «Зачем? Сапоги тебе покупать, ножи обоим. У тебя же оружия нет никакого, так и у тебя не видно. Обо мне не беспокойся». До села пришлось идти кружным путем, но переночевали, как люди, на постелях. Утром плотно позавтракали и отправились на торг. Сапоги, короткие, из свиной кожи, подобрали быстро, сложнее оказалось с ножами. Местный кузнец ножи делал, но большей частью кухонные да сапожные. Железо на них шло мягкое, из болотных криц. Такой заточку держать не будет. Не стал брать их Андрей, только деньги зря переводить. Они уже отошли от прилавка, на котором сельский купец разложил свой товар, подковы, гвозди, скобы, однако кузнец не хотел упускать редких покупателей. «Постойте, погодите, могу предложить вам хороший нож, только дорогой. Покажи, придется подождать, торопиться было некуда, неси». Кузнец, бросив свой товар, побежал домой. Вернулся он через четверть часа, неся завернутый в тряпицу нож. Положил его на прилавок, развернул тряпицу, и Андрей увидел. Простенькие деревянные ножны, старые и довольно потертые, и восхитительной работы клинок. Лезвие длиной сантиметров 20, толщиной на обушке миллиметров 5. Но сталь, явно не местного железа и не местной ковки, скорее всего, испанской или немецкой. Нож был отлично сбалансирован, удобная рукоять из черного дерева. Скорее всего, ножны были сделаны позже, не вязались они с ножом. Андрей сразу в него влюбился. «Сколько?» «Монета серебром». Кузнец и сам испугался цены, которую назвал. Нож был не его, достался по случаю. «Где взял?» «Трофей». Андрей не стал торговаться и выложил монету. «Мне бы пояс». «Иди вон туда», — кузнец показал в угол торга. Оба прошли в указанном направлении. Кожевенные изделия были отличного качества. Кожа мягкая, толково выделанная, медные пряжки, ремни прошиты прочной нитью. Андрею сразу приглянулся один пояс, широкий, на пряжке голова вепря, и обошелся пояс недорого. «Себе такой хочу», — заявил Глеб. «Выбирай». Глеб выбирал долго, сказывалась его нищенская жизнь, когда от выбора товаров глаза разбегались, но денег на покупку было очень мало. Однако выбрал, опоясался. «Ну как?» Он повернулся перед Андреем. «Тебе идет». Андрей расплатился. «Идем на постоялый двор», — спросил Глеб. «Нельзя туда. Если закажем два раза в одном месте, нас поймают. Сейчас уйдем, и нас ни староста сельский, ни тиун княжеский не видели. Жалко, мне понравилось. А ты деньги хотел поделить. Посмотри на себя. На человека похож, а не на зверя лесного, дикого. Твоя правда. Злодействовать пойдем. Фу, слово-то какое. Так мы разбойники и есть. Стоп. Забылчиво. Ткань куплю. От удивления Глеб разинул рот, но Андрей уже шел по рядам. Почти тут же купил кусок льняной ткани. Это зачем еще? Андрей молча распорол ножом ткань на две равные половины и одну из них протянул Глебу. Держи. Лица закрывать будем, тогда нас никто не узнает. Ох и умен ты, да и хитер, однако, Кудияр. Покажи как. Андрей закрыл лицо тканью, завязав концы на затылке. Из-под повязки были видны только глаза. Дышать и видеть не мешает, а лица не разглядеть. Быть тебе атаманом большой шайки. Восхитился Глеб. А вот этого не надо. Почему? Большой шайке спрятаться тяжелее. Князь дружину вышлет, порубит нас в капусту. Я же говорю, умен без меры. Они вышли на дорогу и пошли не спеша. А куда им было торопиться? Сзади послышался скрип тяжелых колес. Странно. Скрип колес есть, а топота копыт не слышно. Из-за поворота выехала телега, но вместо лошади в нее были запряжены люди, человек 8. На плечи им были накинуты постромки. В телеге с кнутом в руке развалился дородный мужик, боярин ли, купец или просто зажиточный наглец. Крепостные, выдохнул Глеб. Посторонись, заорал седок в телеге и хлестнул мужиков кнутом. Когда телега поравнялась с Андреем, он ловко вскочил на нее, выхватил из ножен нож и приставил его к жирной шее седока. Поделись деньгами. Ты кто такой, Кудияр? Не слыхал. Мужик мотнул головой, и нож оцарапал кожу на шее. Еще раз двинешься, порежешься, предупредил Андрей. Прикажи своим остановиться. Телега остановилась. Читал в книгах Андрей про такое, даже схожую картину видел, бурлаки на Волге, но сам с таким сталкивался впервые. Так как насчет денег, напомнил мужику Андрей. Нет у меня. Ой, не верю. Если соврал, за каждую найденную монету что-нибудь у тебя отрежу. С чего начать? Сухо. Нет-нет, я просто забыл. Седок достал из-за пазухи тяжелый кошелек. Все. Или снова забылчиво. Глеб, посмотри в телеге. Глеб добросовестно перерыл сено. Нет ничего. Ну и славно. И запомни. Еще раз тебя здесь встречу, самого в телегу запрягу. До Крыма вести будешь. Мужик хотел кивнуть, но побоялся ножа. Катись отсюда. Телега уехала. Глеб, не знаешь, кто такой? Нет. Андрей открыл кошель. Неплохой улов. Одна медь, но много. Глеб заглянул в трофей, вздохнул, но промолчал. Хочешь, отдам половину, и мы расстанемся. Предложил Андрей. Что я, дурак? Удачлив ты, кто же в здравом уме уйдет? Молодец, соображаешь. Веди к какому-нибудь селу. Ты на постоялый двор хочешь, а чего на дороге болтаться? Недалеко перекресток есть, ни села, ни деревни. Там постоялый двор. Просто место бойкое. Я вижу, ты хорошо местность знаешь. Пришлось походить, а не купить ли нам лошадей? Обнаглел совсем. Их кормить надо, потом седло, сбруя. Нет, не по мне. Жаль, я лошадей люблю. А давай вот что сделаем. Избу тебе в деревне купим, лошадь. И заживешь ты, как все добропорядочные люди. Глядишь, женишься, детишки пойдут. Хочешь, землю паши, хлеб сей, а хочешь, бортничай. Глеб вытаращил на него глаза. А ты как же? Не пропаду. Глеб аж остановился. Так деньги общие, что же ты на меня их тратить будешь? Не мои же. Дай подумать, больно уж неожиданно. Думай, но помни, зима впереди, замерзнешь в лесу. А так, человеком жить будешь. Какой-то ты разбойник странный. Был я уже в одной шайке, так там только грабеж да пьянка. В землянке в лесу жили, как кроты. Не понравилось. Как напьются, драться начинают. Гляди, Глеб ухватился за губу и приподнял ее. Справа на верхней челюсти не хватало двух зубов. Я ведь лошкарь, неожиданно сказал он. Это как? Ложки вырезаю, игрушки деревянные. Видел небось на торгу? Видел. Ну так и займись делом. Уговорил. Надоело скитаться. Жену хочу, чтобы в избе похлебкой пахло, и детишек. По своим скучаю. Живы ли? По щекам его покатились слезы. Глеб отвернулся и смахнул их рукой. Видно, не совсем одичал, не зачерствел душой, подумал Андрей. Ладно, веди к постоялому двору. Заодно с хозяином поговорим, может он знает, где избы продают. Глеб повеселел, глаза заблестели. Видимо, почуял он, что жизнь наладиться может. На постоялом дворе они поели, сняли комнату. Вскоре стало вечереть. Андрей уснул и проснулся в середине ночи от вздохов.